знает, что у него в аппарате сидят стукачи КГБ и высчитывает, как бы ему сделать что-либо без их ведома. В тихом бывшем сталинском кабинете сидит человек, переживший царствование Сталина, Маленкова, Хрущева, и тратит все свое время, мозг и здоровье, чтобы разгадать, раскусить и предупредить козни и интриги своих соперников и врагов. А на какие же мне деньги лететь, Роман Андреевич? Ну, займи у кого-нибудь. Я бы тебе сам занял, но у меня нет при себе. Все у жены на книжке. Конечно. Зачем генеральному прокурору, маршалу, члену ЦК носить при себе деньги? Я даже не уверен, что он знает, как они выглядят. Не ожидая лифта, я спешно поднялся к себе в кабинет. В коридорах прокуратуры и следственной части следователи, важники, прокуроры и секретарши провожали меня взглядами. Кто молчаливо, как покойника, кто с любопытством, а кто и с плохо скрытым торжеством. Безусловно, все слышали вчера голос Америки и уже знали о письмах Цвигуна и Гришина, и были уверены, что мои дни в прокуратуре сочтены. Да и я еще не нашел Белкина, чтобы быть уверенным в обратном. Бакланов высунулся из своего кабинета и вопросительно заглянул мне в глаза. «Ну что, жив?» «Пока жив», — буркнул я. «Две сотни сможешь занять?» И спешно открыл свой кабинет. Там трезвонил, заливался телефон. Я снял трубку. «Алло!» «Господин Шамраев?» Услышал я веселый, с нерусским акцентом голос. «Вас беспокоит корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс». Я хочу взять у вас интервью в связи с вашей вчерашней операцией. Мы могли бы пообедать где-нибудь в ресторане?» Не отвечая, я положил трубку и ушел занимать у Бакланова деньги на поездку в Баку. Этот же день, пятница, 8 июня, 17:50 по бакинскому времени. Директор Бакинского городского дворца пионеров Чингиз Адигизалов долго изучал мое удостоверение прокуратуры СССР и командировочное удостоверение. Было ясно, что он не столько читает и перечитывает эти документы, сколько размышляет, как ему себя вести со мной. Я свалился ему как снег на голову среди этого жаркого бакинского июня. За окном кабинета солнце еще распекало вечереющий город, густо пахли олеандры в соседнем сквере и за домами близко зеленело море. А в кабинете Адигизалова был накрыт стол, шашлык, виноград, вино, коньяки для чествования руководителей ЦК ЛКСМ Азербайджана, Грузии и Армении. Сейчас, в эти минуты, в актовом зале Дворца пионеров, они проводили открытие декады дружбы пионеров Закавказья. И тут в самый неподходящий момент московский следователь по особо важным делам. «Дорогой, а до понедельника не можешь подождать?» «Нет», — сказал я, — «не могу». «Понимаешь, мой завхоз ушла уже. Ушла домой. Придется ее вызвать по телефону или послать машину. Я по заданию ЦК партии». «Да, я вижу, что по заданию». В моем командировочном удостоверении, подписанном самим Руденко, значилось, что следователь по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР товарищ Шамраев Игорь Иосифович командируется в Азербайджанскую ССР для выполнения правительственного задания особой важности, в связи с чем все партийные, советские и другие административные органы должны оказывать ему всяческое содействие и помощь. Ладно, вздохнул Адигизалов, решив, видимо, что от меня лучше избавиться сразу. «Пошли, дорогой, пошли. Я сам ее кабинет открою. Может быть, найду». Мы вышли из его кабинета по старинной мраморной лестнице. Дворец пионеров был когда-то дворцом нефтепромышленника Нобеля. Спустились вниз на первый этаж в какую-то крошечную коптерку. Из актового зала доносилась громкая барабанная дробь и звонкие, усиленные микрофонами, детские голоса. «Интересно», — говорил по дороге Адигизалов. «Две недели назад московский корреспондент приезжал. Спрашивал про этого руководителя географии. Сказал, что хочет к нему поехать, очерк про него написать. А теперь прокуратура приехала. Что он такой, большой человек или большой жулик?» Мы вошли в кабинет Каптерку, не то архив, не то отдел кадров, а скорее и то, и другое вместе. Вдоль стен высились стопки детских тетрадей, альбомов, папок с рисунками, плакатов, стендов, диаграмм, фотомонтажей, стенгазет. Здесь же были какие-то карты, глобусы, ящики с картотеками, ящики с письмами со всего света. На них столбцом были написаны названия стран: Куба, Польша, Бразилия, Алжир, Ливан, Франция.